Лины Кобербёль. Дина. Чудесный дар. Повесть-сказка. Перевод с датского Людмилы Брауде. Санкт-Петербург. Издательство «Азбука Классика». 2004 год. Дочь, пробуждающая совесть. Строго говоря, в том, что дракон прокусил мне руку, пожалуй, никакой вины этой девчонки Силлы не было. Быть может, это просто случайность, что в тот самый день, когда явился человек из замка Дунарк, она отважилась вылить ведро сыворотки прямо мне на голову. Но всякий раз, когда ноет моя левая рука, всякий раз, когда я тоскую по дому под липами, по нашим грушевым деревьям и курам, на меня снова и снова нападает злость при воспоминании о Силле. Силла, Мельникова дочка, была единственной девчонкой в стайке шестерых его детей. Может быть, поэтому она и стала такой несносной. Захотели ж Силы полакомиться метком, или повязать волосы новой шелковой лентой, или получить набор костяшек для игры «Принц и дракон», стоило ей, бывало, лишь чуточку вытаращить свои синие, словно васильки, глазки и заговорить сладким, будто сироп, голоском, как все ее прихоти тут же исполнялись. Да, глазки у нее были синие, как васильки, а на обеих щечках — ямочки. Отец Силы таял в ее руках, словно масло. И если кто-нибудь дразнил Силу или перечил ей, либо бывал ей чем-то неугоден, она тут же ябедничала на него двум-трем своим братьям. Все они с измальства трудились на мельнице и перебрасывали мешки с мукой или с зерном так же легко, как если бы были набиты пухом. Никому и в голову не пришло бы вступить в драку с мельниковыми сынками. Даже моему старшему брату Давину, а уж он-то был не робкого десятка. Что и говорить, Сила привыкла получать все, чего она пожелает. Обычно я делала большой крюк, чтобы обойти ее стороной. Но день тогда выдался по правде дерьмовый. Едва я проснулась, как мама отругала меня, ведь накануне вечером я забыла у старой поленницы свою шаль, и она насквозь промокла под дождем. Еще меня угораздило поссориться с Давином и с Мелли. Мелли — моя младшая сестренка, этакий четырехлетний ангел-мучитель. Она выколола глаза у моей старой тряпичной куклы. Само собой, мне было уже поздно играть в куклы, тратить на это большую часть своего времени. Но все же Нана была моей куклой, и я не позволяла Мелли с ней играть. На душе у меня было попросту гадко до невозможности, и я так злилась на свою семейку, что мне бы не выдержать, останься я под одной крышей с матерью, братом и сестренкой. Сначала я зашла в конюшню и немного постояла возле звездочки, нашей милой чудной вороной кобылки с белым пятнышком на лбу. Но тут заявился Давин и вывел ее попастись на лугу за грушевыми деревьями. В конюшне стало вдруг ужасно одиноко и тоскливо. А кроме того, спорю на что угодно, матушка тут же найдет для меня какое-нибудь занятие. Ведь она полагает, что работа — лучшее снадобье против кислых рож и повешенных носов. Так что, недолго думая, я спустилась вниз с холма к березкам. Березки — не ахти какое огромное селение, но все же была там и кузница, и постоялый двор с трактиром, да еще мельница, что держали родители Силы, да 11 разных домов, подворий и малых усадеб в самом селении. А еще горстка таких местечек, как дом под липами, где жили мы, местечек, примостившихся за селением, вроде бы относящихся к нему, но уж никак ему не подвластных. Почти во всех домах люди жили семьями, и почти во всех семьях водились дети, а кое-где даже внушительные стайки детей. При таком богатом выборе, казалось бы, чего проще найти себе подружку или парочку подружек, либо на худой конец хотя бы кого-то, с кем можно поиграть. Однако же об этом нечего было и мечтать. Тем более, если ты дочь Скамерен, дочь, пробуждающая совесть. Когда я была малышкой, я играла с Сасией, дочкой хозяина постоялого двора. Но потом ей стало невмоготу смотреть мне в глаза, да и вообще все немного осложнилось. А теперь она и вовсе избегала меня, точь-в-точь, как другие дети. Поэтому, когда я добрых полмили изо всех сил, борясь с порывами ветра и слякотью, спустилась, наконец, в селение, я хоть умри не знала, что мне делать. Я крайне редко бывала там одна, разве что с поручением от матери. В полной нерешительности стояла я посреди площади, пытаясь сделать вид, будто остановилась немного передохнуть. Мимо прошел с ручной тележкой Янус Жестянщик и учтиво, хотя и не глядя на меня, поздоровался. Чуть поодаль, в кузнице, Рикерт-кузнец подковывал серую лошадь хозяина постоялого двора. Увидев меня, он помахал рукой, но тут же снова склонился над копытом лошади. Вдруг зашелестел дождь, с неба посыпались крупные капли, ударяясь о землю, и стало невмоготу притворяться, будто я наслаждаюсь светом солнечных лучей. Пожалуй, к постоялому двору я устремилась по старой привычке. В трактире было почти пусто. Лишь один единственный гость доедал там свой обед. Перед ним лежала большая буханка хлеба со Скайского высокогорья, хлеба, что выпекают там, за перевалом. Видимо, человек этот нанимался летом пастухом или сторожем, или еще кем-то, а ныне держал путь к дому. Бросив на меня любопытствующий взгляд, он, однако же, быстренько отвел глаза в сторону. За стойкой вытирала стаканы мать Сасии. «Здравствуй, Дина!» — учтиво поздоровалась она, не отрывая пристального взгляда от стакана, который вытирала уже безо всякой надобности. «Тебе что-то нужно?» Любопытно, что она сделала бы, ответь я, глянь-ка на меня. Но, само собой, этих слов я не произнесла, а только спросила, Сасия дома? Нет, она вроде там, у Мельниковой дочки. Она резко повернула голову, по-прежнему отводя глаза. Думаю, в тот миг и началась сплошная невезуха. Я почувствовала, как во мне закипает жгучий горький гнев. Все они при моем появлении только и делают, что, набычившись, отводят взгляд. Я не раз замечала, что, держись я от них подальше, всем было бы куда лучше. Но я-то ведь не напрашивалась на то, чтобы родиться дочерью, пробуждающей совесть. Я-то не напрашивалась унаследовать глаза моей матушки, глаза, пробуждающие совесть, в которые никто заглянуть не желал. Мне не забыть, как я горько плакала, когда Сасия не пожелала больше играть со мной. «Ну что вам не дурного?» — спросила я однажды маму. «Нет, с тобой все ладно», — ответила она. «Просто ты унаследовала мой дар». Это прозвучало гордо, но в то же время печально и измучено. По-моему, когда речь заходила обо мне, матушка тотчас же обретала свой чудесный дар. «Жаль, но ведь дару не прикажешь». Не будь я в такой ярости, я, пожалуй, тут же отправилась бы домой. Однако же теперь не на шутку заупрямилась. Ясное дело, все они вздохнули бы с облегчением, увидев, что я убралась во свояси. Но я, верно, имею право бывать здесь, с кем-то словом перемолвиться, пройтись. Любой имеет на это право. Я строптиво зашагала через площадь. В горле стоял комок. «Тебе что-нибудь надо, Дина?» — спросила, завидев меня, Мельникова жена Этти. Она торопливо снимала выстиранное белье, покуда его не промочил зарядивший дождик. «Мне всего-навсего нужна Сасия», — ответила я. «Сдается мне все девчонки в сарае на скотном дворе». Во рту мельничихи были бельевые прищепки, да и глядела она вовсе не на меня, а на белье. Я пересекла двор и шмыгнула в маленькую дверцу сарая, выходившего на скотный двор. Там было довольно темно, но девчонки изготовили несколько фонариков из репы и вставили в них сальные свечки, так что фонарики напоминали пылающие черепа. Вид этих светильников привлекал внимание и вместе с тем отталкивал. На нагруженной телеге, накинув на плечи розовую простыню, восседала Сила в венке из желтых георгинов на голове. Подружки расположились возле нее полукругом, а в самой середине стояла на одной ноге Сасия в старой фетровой шляпе и пыталась припомнить все 12 стишков песенки «Он странником был, милосердешен дружок». Сасия дошла уже до 7-го стишка, но звучал он в ее устах не очень-то складно. Сперва она запнулась, а когда начала читать снова, перепутала седьмой с восьмым. Игра, что затеяли девчонки, называлась «Посвататься к принцессе», а принцессой, ясное дело, была Силла. Я-то ее знаю. Уж она задала бы искателям своей руке такие задачи, что ни одному из них в тот день не удалось бы стать ее женихом. А значит, ни одной девчонке не сделаться принцессой. Придворные дамы проревели «му», а затем, сунув пальцы в рот, освистали Сасию. А Силла попросила женишка убраться подальше, пока он не созреет для нового сватовства. Но тут она вдруг заметила меня и сразу же вышла из роли. «А ты-то чего тут делаешь?» — грубо спросила она. «Пришла посвататься к принцессе. Чего же еще?» «Тебя не звали!» — прошипела Силла, сделав вид, будто изучает кончики ногтей, вроде как глядеть на меня ниже ее достоинства. «Скажи-ка мне, ну вот хоть ты, Сатия, может, вспомнишь, звали мы когда-нибудь сюда дочку, пробуждающей совесть?» Сасия, не отрывая глаз от земли, что-то пробормотала в ответ. «Силла, а ты и вправду воображаешь себя принцессой?» — насмешливо произнесла я. «А ведешь себя, будто вошь какая». Ее всю передернуло, и она чуть было не глянула на меня, но в последний миг спохватилась. «Я покажу тебе вошь!» — заорала она, но тут же круто притормозила. «Нет, прости меня. Может, мои слова и несправедливы? Знаешь что, Дина, мы охотно примем тебя в игру». Девчонки, не веря своим ушам, пораскрывали рты. Сама я от удивления вытаращила глаза. Откуда вдруг необычное для Силлы великодушие? «Правда ты зовешь меня? Я могу поиграть с вами?» «Да разве ты не сама напросилась? Ну ладно, сватайся ко мне».